После ряда лет напряженного труда народное войско превратилось в современную, прекрасно вооруженную армию. Не без участия Рокоссовского промышленность Польши освоила производство боевой техники и начала поставлять для войск танки, самолеты, орудия, а также другие виды оружия и военного имущества. Архивы хранят подлинные указания, предложения, рекомендации и решения, а также личные разработки некоторых концепций обороны, написанные рукой маршала. Хранящиеся документы с резолюциями Рокоссовского свидетельствуют о том, что в стиле его работы отсутствовали бюрократизм и категоричность. Он всегда старался учитывать мнение подчиненных. Сохранившиеся в архивах многочисленные фотографии запечатлели теплые встречи маршала с рядовым составом, с офицерами, их семьями. В 1952 году Рокоссовский был избран от варшавских железнодорожников в депутаты Сейма. После избрания в Сейм Рокоссовский был назначен на должность заместителя премьер-министра, что расширило круг его служебных обязанностей и полномочий. Неоднократно ему приходилось представлять польское правительство на конгрессах, конференциях, в организациях ветеранов войны. Глубокая симпатия и доверие, которые питал польский народ к своим вооруженным силам, в большой степени зависели от личности Рокоссовского. Рокоссовский был горячим сторонником укрепления польско-советской дружбы и для этого сделал немало. Поглощенный работой в Министерстве национальной обороны, Рокоссовский тяжело переживал политические события, происходившие в Москве в середине 50-х годов. Его потрясли политические интриги в руководстве страны в борьбе за власть после смерти Сталина. Многие из тех, кого он относил к порядочным людям, верным коммунистическим идеалам, теперь напоминали ему пауков в банке. Мышиная возня за власть в первой стране социализма отдавалась гулким эхом в Польше и других социалистических странах. Волны неприятных событий набрасывались на маршала одна за другой. Можно понять душевное состояние Рокоссовского, когда его в марте 1956 года настигла весть о смерти в Москве Болеслава Берута, с которым его связывала большая дружба. Ведь по его просьбе он оказался в Польше. Из всех ударов судьбы, перенесенных Рокоссовским с момента назначения министром, этот, пожалуй, оказался наиболее тяжелым. Осень 1956 года наступила внезапно. Над Варшавой нависли, угрожая дождем, темные тяжелые облака. На улице вдоль здания, где был расположен кабинет Рокоссовского, деревья уже были голыми и уныло ждали наступления холодов. Маршал подошел к окну. До конца дня еще было далеко, но то, что творилось за окном, напоминало ночь. Темная, тягучая мгла охватила все вокруг. В глазах маршала не горел задорный огонек, очень редко покидавший их. На лице не было видно того сердечного добродушия, которое все привыкли видеть, общаясь с ним на протяжении долгих лет. В странно печальной тишине кабинета, освещенного бледным светом, чувствовалась какая-то тягостная безнадежность. Рокоссовский то ходил по ковровым дорожкам, то садился за стол, беспрерывно дымя папиросами, строгое лицо, плотно сжатые губы, в голубых глазах затаенная тревожная мысль. Почти 7 лет тому назад он не без колебаний дал согласие Сталину занять пост министра обороны Польши. Никто не может упрекнуть его в том, что он зря потратил время. Польская армия входит в пятерку лучших армий в Европе. Теперь нет могущественного вождя, умело склонившего его к этому решению. Нет Болеслава Берута, под руководством которого он почти заново создавал польскую народную армию. Маршал вспомнил ноябрь 1949 года. В то время, когда он приступил к своим обязанностям, ему доложили польские генералы, что состоялся третий пленум Польской объединенной рабочей партии, где видный деятель польского рабочего движения Владислав Гомулка был выведен из состава ЦК ПОРП. Почему? За что? Об этом никто говорить не хотел. В августе 1951 года Гомулка был арестован. Эти странные обстоятельства ареста были восприняты польской общественностью отрицательно. Маятник качнулся в другую сторону и в сознании Рокоссовского. Им не забыты были репрессии в Советском Союзе. О них он помнил, хотя с другими на эту тему говорить не хотел. Он потом узнал, что между Берутом и Гомулкой были разногласия по ряду вопросов внутренней политики, особенно по вопросу коллективизации сельского хозяйства. Но разве это могло быть основанием для ареста? Маршал, соблюдая осторожность, несколько раз пытался заговорить на эту тему с Берутом, но тот умело от этого разговора уклонялся. По советскому образцу средства массовой информации Польши героизировали образ Берута и преувеличивали все теневые стороны Гомулки, когда-то признанного лидера рабочего движения. В 1954 году Гомулка вышел на свободу, в этом же году его реабилитировали, а с октября 1956 года он стал руководителем польского государства. Не прошло и месяца, как Гомулка стал выдвигать на руководящие посты своих людей. Рокоссовский, министр обороны, начал замечать прохладные отношения к своей персоне. Вокруг него постепенно начали появляться другие люди, молчаливые, безразличные, надменные. Оставшиеся старые кадры тоже начали отдаляться. Полководец, прославивший свою нацию, отдавший 7 лет служению Польше, Константин Рокоссовский, пришел к неутешительному выводу: теперь он в этой стране лишний. Теперь его неудержимо потянуло к жене, к семье, к дочери, к друзьям, с которыми делил радость и горе. От этой мысли стало веселее на душе, и он подошел к столу, взял лист бумаги и размашисто написал рапорт об отставке. Он не успел еще раз его прочитать, как зашел в кабинет помощник и доложил: звонила какая-то пани и назвалась Зосей Пенкальской. «Зося Пенкальская?» — с удивлением посмотрел на офицера Рокоссовский. «Откуда она звонила?» «Не знаю, она хочет с вами встретиться». «Когда?» «Сегодня, в удобное для вас время». Маршал глянул на старинные настенные часы. «Но я готов принять ее в 16:30. «Пропуск заказать?» «Не надо, я встречу ее сам». К зданию Министерства обороны спешила женщина. На ней был черный плащ и такого же цвета шляпа. В такт шагам она размахивала коричневой сумочкой, которую крепко держала в руках. На вид ей было лет 50. Выражение ее приятного, видимо, когда-то красивого лица носило отпечаток глубокой задумчивости. У входа в министерское здание, к удивлению часовых, ее встретил виновато улыбавшийся Рокоссовский. Заглядывая ей в глаза и целуя руку, маршал произнес: «Здравствуй, Зосенька. Какими судьбами?» «Случайно узнал, что мой друг юности — очень важная в Варшаве персона. Захотелось взглянуть на него, вспомнить молодость». Зайдя в приемную, Рокоссовский помог даме снять плащ, повесил его на вешалку. Он открыл дверь кабинета и, слегка поклонившись, произнес: «Прошу». «Спасибо», — сказала Зося, взяв под мышку сумочку. «Присаживайся», — кивнул маршал. «Извини меня, Константы, что я тебя потревожила», — сказала она, когда они уселись друг против друга за приставной стол. «Кстати, можно с тобой на «ты»? Зосенька, как тебе не стыдно? Конечно, можно. Без тени ужиманства проговорил Рокоссовский. Вошла девушка, поставила перед ними чашки с чаем, печенье, конфеты и лимонные дольки. — Спасибо, Анна, — поднял глаза на нее Рокоссовский. С любопытством посмотрев на посетительницу, она вышла. Рокоссовский и Пенкальская проговорили около часа. В основном вспоминали прошлое и очень мало касались настоящего. Как заметил про себя маршал, Зося не очень была расположена к разговору. Ему показалось, что ее мучила какая-то сиюминутная тревога, которая выражалась во взгляде, на лице, в интонации голоса. А когда речь зашла об августовском восстании 1944 года в Варшаве, в ее лице появилась злоба. Руки с тонкими пальцами время от времени дрожали. — У меня погиб там сын, мой единственный сын. Он был патриотом и хотел жить. Он нуждался в защите. Пенкальская говорила глубоким, низким, слегка вибрирующим голосом и совсем не была похожа на ту юную красавицу, которую когда-то знал Костя Рокоссовский. — Да, Зосенька, это тяжелая утрата, — сочувственно произнес он. — В этом повинен ты, Константы. Прикрываясь столом, она держала сумочку на коленях. — Зося, побойся Бога! Обвинять меня в таких страшных грехах, — сказал маршал и, выходя из-за стола, спросил, — мне можно курить? Пенкальская не ответила. Рокоссовский подошел к полуоткрытому окну, закурил. В стекле оконной рамы отражался стол, где сидела посетительница. Он заметил, что она опустила правую руку вниз и, что-то вынув из сумочки, держала ее под столом. — Зося, — повернулся он и окинул ее спокойным взглядом, — а тебе не кажется, что ты ошибаешься? Пенкальская истерично выкрикнула: — По твоей вине погибли десятки тысяч поляков. Твои солдаты стояли у стен Варшавы, а ты не пошевелил и пальцем, чтобы помочь бедным людям. Ты повинен в смерти моего сына Ярослава, предатель! Рокоссовскому показалось, что Пенкальская в любой момент может выстрелить. Он ни на минуту не сомневался в ее намерениях. Что делать? Ускользнуть из кабинета? Это трусость и позор. Преодолев внутренний страх, он начал спокойно ходить по кабинету. — Милая Зося, я тебя понимаю. Утрата, которую ты понесла в этой жизни, может лишить рассудка. Но я вижу, что ты оказалась мужественной и терпеливой женщиной. Именно такой я тебя представлял, когда вспоминал нашу юность в часы одиночества. Рокоссовский закурил и, мельком поглядывая на посетительницу, продолжал ходить по кабинету. — Теперь послушай, что я тебе скажу. — Поверь мне, Зосенька, я всегда говорю то, что знаю. Пенкальская, держа руку под столом, продолжала напряженно сидеть. Ее лицо приняло безразличное выражение. — В Польше есть города и земли, — продолжал Рокоссовский, прикурив следующую папиросу, где каждый камень, каждая травинка, каждое оставшееся в живых дерево дышит болью минувшей войны. Я при тебе хочу задать себе два вопроса и постараюсь на них ответить. Что случилось на исходе лета 1944 года? Почему восставшая Варшава обрекла себя на унижение, и кто в этом виноват? Рокоссовский посмотрел в окно, остановился и, повернувшись к Пенкальской, продолжал. Так называемый план «Буря» и основные его положения были разработаны штабом армии Краевой к исходу ноября 43-го года. Общий замысел этого плана после выхода Красной армии на границу довоенной Польши в немецких тылах должно было начаться мощное вооруженное восстание, поддерживаемое воздушным путем из Англии. Предполагалось заставить гитлеровцев, находящихся в Польше, добровольно сложить оружие и отступить за созданной армией Краевой барьер, отделяющий немцев от Красной армии. «Это ваша советская пропаганда! Это ложь!» — вспылила Пенкальская. Рокоссовский молча подошел к сейфу, порылся в бумагах и достал нужную папку. Вот что говорится в рапорте от 14 июля 1944 года, — продолжал он, подойдя к столу. На имя председателя комитета по делам обороны генерала Сосновского, одним из руководителей восстания Буркомаровским, бездеятельность армии Краевой с момента вступления на наши земли Советов может привести к тому, что сторонники встретят их хлебом и солью, и не будет никаких препятствий для фальсификации воли народа и создания Советской Республики. Примечание. Устный рассказ Яна Славинского. Рокоссовский глянул на чуть присмиревшую Пенкальскую, положил папку на стол и продолжал дальше. Роковую роль Зосенька в надвигавшейся драме сыграли жесткая установка руководства армии Краевой на максимальное ограничение контактов с командованием Красной армии, переоценка масштаба возможности помощи со стороны западных союзников и преступная недооценка сил фашистов. Вероятно, под влиянием доводов маршала на лице Пенкальской появилось внимательное, вдумчивое выражение. Рокоссовский снова взял в руки документы. Вот что говорилось о взаимодействии с Красной армией. Послушай, что говорится в приказе главного командования армии Краевой от 12 июля 1944 года. Командиры АК ведут как можно больше боевых действий против немцев самостоятельно, не прибегая к скорой связи с советскими войсками. «Мне можно папиросу?» — вздрагивающими губами спросила Пенкальская. «Извини, я не догадался». Он подошел к столу, положил перед Зосей пачку папирос и зажигалку. Она взяла папиросу, прикурила. — Что ты еще можешь сказать? — Известный закон войны. Рокоссовский сел за стол министра. За головотяпство командиров расплачиваются солдаты. — Но почему российские войска остановили наступление на Варшаву и дали возможность гитлеровцам уничтожить восставших? — спросила Пенкальская. В ее голосе чувствовалось нетерпение. «Это была воля Сталина, да? Его приказ?» «Эту ложь подкинуло руководство армии Краевой, чтобы оправдать свой авантюризм», — ответил Рокоссовский, устремив взгляд на собеседницу. «Правда же состоит в том, что наши войска, неся большие потери, рвались к сражающейся Варшаве. Мы пытались взять город в лоб, но эта попытка оказалась абсолютно безнадежной. Наши войска вынуждены были перейти к обороне». Пенкальская снова закурила и после некоторого молчания холодно, с чуть заметным оттенком презрения в голосе, сказала: «Повстанцы погибали не только от зверств фашистов, но и от недостатка продовольствия и оружия. Почему вы им не оказали помощь? — Это еще одна ложь руководства армии Краевой. Рокоссовский показал Пинкальской справку, где были изложены все данные по самолетовылетам Первого Белорусского фронта и количеству продовольствия и оружия, заброшенных повстанцам. Пинкальская протянула маршалу документы и, облизывая сухие губы, трагическим взглядом посмотрела ему в глаза. Прошло более 5 лет, но, к сожалению, ложь удивительно живуча. Рокоссовский снова сел напротив Пинкальской. Мне кажется, Зосенька, что твое горе кто-то использует в своих корыстных целях. Этим людям, в сущности, наплевать на твою жизнь. Пинкальская замерла, затем, глядя испуганными глазами на Рокоссовского, достала из-под стола пистолет, дрожащими руками положила его на стол и горько заплакала. Рокоссовский поднялся, взял пистолет, разрядил его и положил в сейф. Он подошел к графину, налил стакан воды. — Выпей, пожалуйста, тебе станет легче. Она опорожнила стакан и подняла заплаканные глаза на спокойное лицо Рокоссовского, заглянула в его голубые глаза, и ей на миг показалось, что перед ней все тот же юноша Константы, который уходил из города Груица в русскую армию. Она до сих пор помнила его слова и прощальный поцелуй. Она смущенно, будто стыдясь того, что она намеревалась сделать, сдавленным голосом проговорила: — Константы, ведь мы когда-то были молодыми. В ее глазах стояли слезы, руки, лежавшие на столе, нервно вздрагивали. — Да, Константы, ты помнишь? Помнишь? — Да, Зосенька, помню, мы были с тобой молоды. Пинкальская тяжело поднялась, вытерла платком слезы, чуть приободрилась, вышла на середину кабинета и упавшим голосом произнесла: — Я готова. Звони в полицию. — Зосенька, никуда я звонить не буду. Подошел к ней Рокоссовский и, ласково улыбнувшись, сказал: — Все это останется между нами во имя нашей первой любви. Константы, спасибо. Ты такой же, как и прежде, — сказала она, глядя на Рокоссовского благодарными глазами. Маршал проводил Пинкальскую до выхода из здания Министерства обороны, как ни в чем не бывало, поцеловал ей руку и вернулся в свой кабинет. По настоянию Рокоссовского уже через 5 дней был решен вопрос об удовлетворении его просьбы об уходе в отставку с поста министра обороны Польши.